Глава 24. Лазарева набрала меня ближе к 6 часам вечера. Сказала, что ажиотаж вокруг наших новых лавок уже спал, и она готова встретиться со мной. Судя по ее уставшему голосу, сегодняшний день ее порядком измотал. Поэтому я решил немного изменить вечернюю программу. До этого я планировал, что мы встретимся где-то недалеко от Приозерного бульвара. Вместе поужинаем, а потом потихоньку двинемся в сторону городского парка, чтобы насладиться праздничным салютом. Теперь же я подумал, что будет лучше выбрать место потише, чтобы Полина немного пришла в себя. А потом уже за ужином вместе решить, кто и куда будет двигаться. Если Лазарева и в самом деле сильно устала, то она может захотеть поехать домой, а не в парк. Поэтому я предложил пойти в Бычий глаз в Мороке. Давненько я там не бывал, так что почему бы и не порадовать Овчинникова своим присутствием? Заодно и Софью ему представлю, чтобы был с ней повежливее, если она вдруг без меня в его заведении окажется. К этому моменту мы уже успели все обсудить с Ибрагимом. И он даже начал припоминать знакомых призраков, которые, на его взгляд, могли подойти мне в качестве компаньонов. Вот только одних воспоминаний в данном случае было мало. Вполне могло случиться так, что их уже и не было в нашем мире. Призраки — это такое дело. Сегодня он есть, а завтра уже и нет. Мне ли не знать? Переговорив с Лазаревой, я пошел забирать Софью из тренировочного зала, где ее до сих пор мучил ткач. Когда я вошел, Воронова сидела на стуле, а Виктор в паре с Екатериной выписывал перед ней сложные пируэты. Судя по восторженному взгляду Вороновой, ей нравилось то, что она видела, а значит, ткача ждала дополнительная нагрузка в виде новой ученицы. «Пока еще совсем деревянная, но голова и работает неплохо», — подвел итог Виктор перед нашим уходом. «Я думаю, толк будет. Турнирный боец из нее не получится, но от хулиганов отбиться сможет. Меч ей очень удачный подобрали. А классный меч — это уже половина успеха. Харту Ларри расстарался?» «Ага, он самый», — ответил я, глядя на взмокшую, но довольную Софью. «Тогда жду в гости, юная госпожа», — сказал Виктор и протянул ей руку. «Мне будет приятно с вами поработать». «Пф!» — фыркнуло Серебро. В этот момент ко мне подошел Громобой и вызвался меня проводить к внедорожнику. «Ну а ему что от меня понадобилось, интересно знать?» Когда мы отошли на несколько шагов вперед, Федор вдруг наклонился и тихо спросил. «Максим Александрович, скажите, а никак нельзя узнать адресок той прекрасной барышни, с которой вы приезжали к нам в прошлый раз? У меня к ней есть несколько вопросов личного свойства». «Это туда же», — пробормотал Дориан. «Нет, с адресом я помочь не смогу», — ответил я Громобою. «Она здесь редко бывает». «Жаль», — расстроился Федор. «Получается, она не местная. А мы с ней так хорошо начали ладить». «Угу. Причем сильно так не местная», — расстроил я его еще больше. Едва мы уселись во внедорожник и тронулись с места, как взгляд Софьи упал на коробку в моих руках. «Ты говорил, что это сюрприз для меня, разве нет?» «Да она наблюдательная, нечего сказать». «Ну а что ты хотел, столько лет вороном пробыть?» — хмыкнул Мор. «Поневоле наблюдательным станешь». «Намекаешь на то, что он без печатей?» — усмехнулся я. «Решил показать его Ибрагиму. От этого сюрпризом для тебя он быть не перестал, так что расслабься. Лучше расскажи мне, как тебе ткач? Много подзатыльников отвесил?» «Ни одного», — удивленно посмотрела на меня Воронова. «С чего бы вдруг он мне их отвешивал? Он вообще показался мне обаятельным и очень сдержанным». «Стоп, я не понял. Может, мы с тобой сейчас про разных ткачей говорим?» Теперь уже пришел мой черед удивляться. «Я имею в виду того высокого парня с длинными волосами, с которым у тебя сегодня был пробный урок». «Макс, я знаю, как выглядит Виктор, если что», — улыбнулась она. «Лично мне он только комплименты говорил и удивлялся моей кошачьей гибкости». «Понятно». У меня даже настроение немного испортилось. «Как это называется? Значит, меня он чуть ли не ежеминутно награждал за трещинами, чтобы фехтовальная наука лучше усваивалась. А девчонкам он вместо подзатыльников комплименты раздавал? «Это совсем другое, мой мальчик», — решил успокоить меня Дориан. «У тебя один уровень, у них совершенно другой. Он же не станет с них, как с тебя, требовать. Я вообще заметил, что у некоторых преподавателей к девчонкам слабость. Всегда ставят им больше баллов». «Ладно бы баллов, но не подзатыльников же», — возмутился я, и мне показалось, что у меня даже затылок заболел в этот момент. «Если хочешь знать мое мнение, то я тоже считаю, что пара-тройка затрещин тебе не повредит время от времени. Была бы моя воля, я бы даже прописывал тебе их ежедневно, прямо с утра, чтобы ты лучше настраивался на новый день и сразу выкидывал из головы всякие глупости». «У тебя что, он часто бьет?» — отвлекла меня Воронова от разговора с Мором. «Да нет, это я так, просто спросил». Больше мы с ней не разговаривали до самого бычьего глаза. Она с интересом смотрела в окно, а я тем временем переругивался с Дорианом и возмущался коварством ткача. Что-то я не помню, чтобы он мне хоть раз сказал, что я быстр, как тигр. Зато не забывал меня назвать бегемотом шестиногим каждую тренировку. Однако, когда мы приехали в морг, я уже успокоился. Точнее, Мор меня успокоил, убедив в том, что у каждого мастера свои методы. С другой стороны, я же и правда стал фехтовать в разы лучше. Значит, методика правильная. «Что это за место?» — спросила у меня Софья, как только мы зашли в бычий глаз. «Ты уверен, что нам сюда?» Даже с учетом того, что сегодня воскресенье, народа в пивной было так же много, как в пятничный или субботний вечер. Похоже, с тех пор, как я поработал здесь своим некроманским дрыном, дела у Овчинникова пошли очень даже неплохо. Отовсюду слышался громкий смех, тяжелый стук глиняных кружек, а еще пахло пивом и сытной едой. «Не переживай», — успокоил я ее. «Это не просто пивная, а заведение практически высшей категории. Тут отлично кормят и поят горячим вятским квасом. К тому же я здесь на очень хорошем счету. Мне даже бесплатный квас полагается». В этот момент я заметил хозяина бычьего глаза, Федора Никитича Овчинникова, который, как огромный ледокол, шел между столами. Причем сначала я увидел большущий живот, а потом уже его самого. Я могу ошибаться, но, по-моему, с тех пор, как видел его в последний раз, он стал больше раза в полтора. «Максим Темников!» — радостно приветствовал меня хозяин, широко раскинув руки. «Что так долго не заглядывали? Я уже стал беспокоиться за вас». «Да некогда было», — ответил я, разглядывая посетителей и пытаясь увидеть среди них Лазареву. «Дела всякие разные». «Видимо, хороши дела, если в волшебный базар переехали. Очень рад за вас», — сказал он и перевел взгляд на Софью. «А еще больше рад, что вы решили отметить такое важное событие в моем скромном заведении». «Знакомьтесь, Федор Никитич, это Софья», — сказал я и взял Воронову за руку. Мне показалось, она немного начала нервничать. «Моя сестра». «Очень приятно познакомиться», — Овчинников слегка поклонился. «Где же ваш друг, его сиятельство Нарышкин? Позже подойдет?» «Нет, у него сегодня другие дела». «Очень жаль», — расстроился толстяк, который прямо млел от радости, когда Лёшка заходил в бычий глаз. «Передайте ему, что его здесь всегда рады видеть, как и вас, дорогой Максим». «Угу, обязательно. Вы случайно Лазарева не видели? Мы договорились здесь встретиться». «Как же! Она уже давно вас дожидается», — радостно сообщил Овчинников и двинулся по залу, расчищая нам путь своим внушительным телом. «Мы выбрали один из лучших столов в дальней части зала. Там вам будет лучше всего». Пока мы шли, я заметил несколько знакомых лиц из Китежа, которые с интересом наблюдали за мной и Софьей. В основном ребята с пятого и четвертого курса, те, кто помладше, сюда редко захаживали. Так что я, можно сказать, был исключением из правил. Столик, который выбрал для нас хозяин пивной, и впрямь был очень удачно расположен. У дальней стены, с удобными диванами вместо тяжелых дубовых стульев. Рядом с ним стояла еще парочка таких же, на которых стояли таблички «Заказано». Овчинников проследил, чтобы у нас тут же приняли заказ, пожелал хорошего вечера и ушел, заверив, что прямо сейчас всем подадут фирменный горячий квас за счет заведения. С Полиной мы сегодня уже некоторым образом виделись, так что здороваться не стали. Она бросила взгляд на Воронову, а затем вопросительно посмотрела на меня. «У меня от нее нет секретов», — сказал я, решив, что своим взглядом она хотела спросить именно об этом. «Если ты не против, конечно». «Как скажешь», — пожала плечами Полина. «Я не против, если она умеет язык за зубами держать». Вместо ответа Софья провела красноречиво рукой по губам, как будто застегивала рот на застежку. «Тогда будем считать, что все в порядке», — улыбнулась Лазарева и как-то нервно посмотрела по сторонам, будто опасалась кого-то увидеть. «Ты чего за пустым столом сидишь?» — спросил я, отметив, что девушка и правда немного взволнована. Совсем недавно она была в более благодушном настроении. «И чего хмурая такая?» «Да так, устала просто», — ответила она и вздохнула. «Не обращай внимания». В этот момент перед нами появились огромные литровые кружки с ароматным горячим квасом, которые с тяжелым стуком опустились на деревянный стол. «Попробуй, это вкусно», — сказал я Вороновой и отхлебнул немного из своей кружки, отметив, что качество не изменилось, и квас по-прежнему просто изумительный. После того, как все сделали по несколько глотков, Полина вытащила из кармана черный бархатный мешочек и положила его на стол. «Здесь браслет, который ты просил меня идентифицировать», — сказала она. «Хорошая штука. Это ведьминский артефакт, который называется «Черная роза». «О, спасибо», — сказал я и убрал со стола мешочек с браслетом, чтобы на него поменьше глазели. «Что он умеет?» «С его помощью можно создавать себе целую армию фамильяров. Необходимо лишь провести специальный обряд и дать попробовать какому-нибудь существу крови владельца. И он становится твоим навсегда», — объяснила Лазарева. «Обычно у каждой ведьмы один фамильяр, но черная роза ломает это правило». «Прикольно», — ответил я, теперь понимая, как эта корга умудрилась держать возле себя сразу 4 волколаков-фамильяров. «Значит, если предположить, что со смертью фамильяра ведьма может умереть сама, то чем больше фамильяров...» «Все верно, Макс», — кивнула Полина. «Мыслишь в правильном направлении. В случае смерти одного из них ведьма останется жива». «То есть их может быть сколько угодно?» — спросила Софья, поглядывая на Лазареву из-за высокой кружки. «Теоретически. Насколько мне известно, сам ритуал очень опасен, и во время его проведения можно запросто отбросить коньки», — ответила Лазарева. «Провести его в силах лишь опытная ведьма. Лакримоза, я думаю, справится». После этого она посмотрела на меня и впервые за сегодняшний вечер улыбнулась. «Как считаешь, сладенький мой, справится твоя подружка?» «Вполне думаю», — ответил я ей. «Спасибо за помощь». «Не стоит», — отмахнулась она. «Я же тебе сказала, что для лакримозы сделаю без проблем. Ты только сам не пытайся с ним ничего делать, хорошо?» «С чего бы вдруг я решил этим заняться?» «Ну, зная твою любовь ко всяким магическим экспериментам, почему бы тебе это и не сделать?» Полина отпила немного кваса и вытерла губы тыльной стороной ладони. «У тебя же много всяких скрытых талантов. Вдруг ты решишь таким образом еще и ведьминский дар в себе открыть?» Тем временем наш стол понемногу начали сервировать. На нем уже появились приборы, тарелки. Теперь вот соленые сушки принесли и ароматные чесночные гренки к квасу. «У меня к тебе еще одно дело», — сказал я, хрустнув гренкой. «Еще один браслет?» — удивленно спросила Полина и выбрала себе сушку потемнее. «Где ты их берешь, я понять не могу. Так ты за мои услуги не расплатишься никогда. Одного атрибута распада будет мало. Придется придумывать, где тебя еще можно будет использовать. О, кажется, у меня есть одна идейка». «Кто бы сомневался», — сказал я и взял еще одну гренку. «Но на этот раз не браслет, так что не обольщайся. Мне нужно кое-что спросить». «Валяй». «Ты не знаешь, как раздобыть перо циковаться?» В этот момент она как раз взяла кружку в руку, но так и замерла с ней, вытаращив на меня глаза. «Кого? Циковаться?» — переспросила она. «Я тебя правильно услышала?» «Угу». «Ну ты даешь, Темников. Каждый раз что-нибудь этакое выдумываешь», — покачала она головой и поставила кружку обратно на стол. «Перо-то тебе зачем понадобилось?» «Это компонент для одного эликсира», — ответил я. «Хочу провести один научный эксперимент». «Само собой, а как же иначе?» — рассмеялась Полина. «Иначе у тебя и не бывает. Представляю, что это может быть за эликсир, если тебе потребовалось перо циковаться, которого никто толком и не видел. Уверена, это будет революция в алхимии. Ну и компоненты у вас в эликсирах применяют». «Лазарева, я же не удивляюсь, зачем тебе дыхание предков понадобилось для того, чтобы меч смастерить», — сказал я и смолотил третью гренку. «Ты хоть знаешь, что это человеческая кожа вообще?» «Макс, доставать компоненты — это не мой профиль. Мое дело — правильно их применять. Но если ты у меня спрашиваешь, где его раздобыть, то, я так понимаю, купить это перо нельзя? Или ты так шутишь просто?» «Разве похоже, что я шучу?» «Нет, это не шутка, и купить его нельзя. Даже на черном рынке. Если бы все было так просто, я бы к тебе не обращался». После моих слов она перестала улыбаться и занялась квасом. Тем временем на столе появлялись все новые и новые тарелки. Не уверен, что мы столько заказывали. Судя по всему, Овчинников решил угостить нас еще чем-то, кроме кваса. Похвальное желание. Тем более, что я уже успел изрядно проголодаться после праздничного обеда, на котором ничего толком и не ел. «А ты уверен, что это именно перо циковаться?» — спросила Полина после некоторых размышлений. «Может быть, оно просто так называется? Как-то слишком сложно выглядит достать такую штуку». «Уверен. В том эликсире, который я буду готовить, нет простых компонентов», — сказал я. «Возможно, это еще не самый сложный. Кстати, достать все, что нужно для душегуба, тоже еще та задачка. Или ты считаешь, что циковаться не существует?» «Нет, так я не считаю», — покачала она головой. «Хоть я и артефактор, но тоже вроде бы как волшебница. Просто думаю, как это можно сделать, и если есть какой-то способ, то как о нем узнать?» «Когда я была маленькой, дед мне говорил, что всякие там существа из мифов и сказок водятся только там, где очень много магической энергии», — сказала Софья, которая все это время слушала нас и трескала гренки, запивая их квасом. «Они называются места силы». «Все правильно, он говорил», — кивнула Полина. «В таких местах самая тонкая грань между нашими мирами. И если такие существа, как циковатцы, попадают к нам, то только там». «Значит, нам нужно найти человека, который знает об этом побольше», — сказал я. «Только и всего», — усмехнулась Полина. «Не самое распространенное увлечение, знаешь ли. Даже не знаю, с чего...» Лазарева не договорила, а молча уставилась куда-то вперед, как будто увидела в зале что-то интересное. «Значит, мне не показалось», — тихо сказала она, затем взяла бумажную салфетку и начала вытирать руки. «Какого черта им здесь нужно?» Я обернулся и увидел двоих человек, которые уверенно шли к нашему столу. Одному на вид было лет 40, а второй был намного моложе и размером раза в два больше. Судя по одежде и манерам, первый был за главного в этой необычной парочке. «Доброго вечера всем!» — поздоровался с нами старший, когда они подошли к столу. «Жаль, что приходится вам мешать, но, к сожалению, у меня нет времени ждать окончания вашего ужина. Госпожа Лазарева, вы не могли бы уделить мне несколько минут своего драгоценного времени?» Судя по лицу Полины, никакой радости от этой встречи она не испытывала. Честно говоря, и мне эти люди не понравились, особенно старший. В отличие от здоровяка, от этого типа исходила явная угроза. Вполне может быть, что он одаренный. Я попробовал применить против него страх. Он тут же почувствовал это и резко повернулся ко мне, а мое заклинание уперлось в поставленный им барьер. Значит, я не ошибся. Мужик действительно одаренный, вполне может быть даже аристократ. Вообще-то в таких случаях принято представляться, сказал я, глядя ему прямо в глаза. Он внимательно смотрел на меня, а я тем временем готовился к самому разному развитию событий. Учитывая то, что я понятия не имел, кто такие эти люди и чего им нужно, случиться могло что угодно. В этот момент я почувствовал совсем слабое ментальное воздействие и понял, что теперь этот тип решил применить против меня какое-то заклинание. Хрена с два. Для того, чтобы преодолеть мой барьер, нужно что-то в несколько раз мощнее. А это так. Детский сад, младшая группа. «Прошу прощения за мою бестактность», — сказал он наконец. «Меня зовут Лука Миронович Карачаров. Я бы хотел пообщаться с этой девушкой, если вы не против». При этом он бросил взгляд на Полину, которая холодно смотрела на него. «Давайте спросим, хочет ли она того же», — сказал я, и в этот момент здоровяк сделал шаг вперед, однако Карачаров резко поднял руку вверх, останавливая его. «Понятно. Видимо, он был достаточно умным человеком для того, чтобы сделать кое-какие выводы после своего неудачного заклинания». «Всего несколько минут», — сказал он, не сводя глаз с Лазаревой. «Вот здесь, за соседним столиком». «Хорошо», — кивнула Полина и резко встала с дивана. «Только 5 минут, не больше».